Глава вторая. Хрустальный череп. Весь личный состав отряда коррекции реальности Звездной Руси собрался в штабной палате, расписанной суровыми ликами ветеранов а-ля Палех. Отсутствовали дежурный, Лёва и экипаж субмарины Ю-1277 в полном составе. Моряки с подводной лодки занимались ремонтом пропоротого днища корабля. Матросы вместе с офицерами варили, клепали и лудили пробоину в броневом листе обшивки. Может, оно и к лучшему. Неизвестно, чем могла закончиться встреча боцмана, лишившегося заветной дудки, и неисправимого трофейщика Лёвы Задова. Одессит заперся в кабинке туалета, сославшись на желудочные колики. Лёва передал командиру боцманскую дудку через Кузнецова. Николай меланхолично пообещал замолвить за него словечко перед начальством, но в успех не верил. Ему не впервой приходилось выступать в роли посредника. Комиссар был зол на весь белый свет за испорченный френч из тонкого английского сукна и жаждал крови, все равно чьей. Николай молча отдал серебряную свистульку командиру. Тот также молча сгробастал ее широкой ладонью. Вот и все переговоры. Разбор командно-тактических учений давно закончился. Барон Маннергейм с указкой в руках у карты побережья, занявшей почти всю стену, коротко подвел итоги. Синими стрелками были отмечены действия наступающих десантников, красными – обороняющихся. Старый маршал по военному сухо разобрал тактические ошибки и просчеты обеих сторон. Победителей не было, значит, судить тоже некого. Все остались при пиковом интересе. Никого не отметив в лучшую сторону, Карл Густавович мимоходом обронил скупую похвалу в адрес Кузнецова. Молодец, хоть один действовал не по шаблону, а по совести. Совсем как я много-много лет назад. Эх, время калечит всех. После него слово взял комиссар отряда. Фурманов близко к карте подходить не стал, побоялся. В топографических значках он не разбирался. Больше сказать, он их побаивался, считая разноцветные закрючки и отметки оккультными символами, предназначенными для вызова духов войны и призраков неупокоенных солдат. А вдруг хлынут прямо из карты со штыками наперевес? Однажды на апрельском субботнике под видом мусора и старых бумаг Фурманов принялся жечь всю топографию, а особенно крупномасштабные цветные карты. Он был обезврежен в последний момент ударом по затылку сзади. Неизвестный благодетель скромно пожелал остаться неизвестным. Общественное мнение было склонно отдать лавры спасителя карт заместителю по виртуальности. Он ли спас штабное имущество от огня, кто ли другой, не видел никто. Киже всегда работал без свидетелей. Спасенные от огненного погребения карты были надежно спрятаны начальником штаба за железной дверью оружейной комнаты. Карл Густавович хранил ключ при себе и никому его отдавать не собирался. Однажды Фурманов решил рискнуть и совершить то, что давно не давало ему покоя. Он долго ждал подходящего момента и, наконец, дождался. Во время полнолуния, ровно в полночь пятницы 13-го, он отправился в рощу слез. Этот участок леса пользовался недоброй славой. Люди, да и нелюдь, тоже старались обходить его стороной, особенно ночью. По непроверенным слухам, здесь пошаливала особенно пакостная и зловредная нечисть. В дневное время самые бесстрашные ходили в рощу по грибы да ягоды. Досужие сплетни и измышления обывателей не пугали чапаевца, поскольку он их не слышал. В самом центре рощи слез комиссар расстелил карту трехверстку на широком трухлявом пне, поросшем бледными поганками. Подсказал ли ему кто, озарение снизошло или сам додумался, об этом история умалчивает. Хотя о чем-то подобном рассказывал Задов, травя в курилке очередную байку-потешку из своего бесконечного запаса. По углам он расставил белые, 17-сантиметровые свечки. В городской скобяной лавке красных, а тем паче черных, свечей не оказалось. Пришлось довольствоваться обыкновенными. На робкий вопрос Фурманова о черных свечах, «Может, где-нибудь есть на складе? Я отблагодарю, вы не подумайте». Приказчик сухо ответил, растягивая слова и постукивая пальцами по зеркальной стойке. «Такой товар не держим, да-с». За странным покупателем двери захлопнули так энергично, что жалобно звякнули стекла. Потом Фурманов все-таки признался, чей дух он хотел вызвать, двигая железный транспортир и портбилет по нарисованной на карте красной звезде пентаграмме. Комиссар, оправдываясь, рассказал, что хотел вызвать дух давнего сослуживца, которого обещал научить плавать, да все руки не доходили. Из-за этого накладочка вышла. Утонул товарищ. Фурманову очень хотелось принести запоздалые извинения. Лучше поздно, чем никогда. Результат спиритического сеанса превзошел все ожидания. Тучи затянули полнеба, и только полная луна, волчье солнышко, ярко светило на землю. Мертвенным синим светом замерцали гнилушки. Призрачная фигура в истлевшем саване выступила из сгустившего сумрака под вековыми деревьями. Сиплый бас поинтересовался. «На кой ляд ты, смертный, потревожил покой генерала Каппеля?» Комиссар, превратившийся в каменную статую, был так потрясен тем, что у него впервые в жизни что-то получилось, что даже не обратил внимания на тельняшку, проглядывающую в прорехи грязной серо-белой ткани. «По вашему приказанию прибыл!» По-военному коротко доложило привидение. «Ага! Вызывали, говорю!» «Мы же тебя закопали!» Еле-еле смог выдавить из себя Фурманов. «Значит, не глубоко?» Невозмутимо пояснил признак и почесался. «Заждались бы тебя, Митька. Многие там ждут, не дождутся свидеться с тобой. Но пошли!» Комиссара переклинило. Он не мог вымолвить ни слова, только отрицательно мотал головой из стороны в сторону, как китайский болванчик. «Пошли! Кому говорю?» Настаивал призрак генерала в простыне поверх тельняшки и неуставных бриджей, заправленных в щегольские сапоги. «Некогда мне с тобой лясы точить!» Теряя терпение, белогвардеец сердито прихлопнул комара на шее. «Извините, ошибочка вышла!» – лепетал Фурманов, пятясь назад. «Вот уж вас, ваше благородие, я ни в коем случае не хотел тревожить! Мне другой был нужен!» «Ха! Ошибочка! Сейчас я тебе покажу ошибочку!» Привидение шагнуло вперед, протягивая руки и гася свечи носком сапога. «А-а-а-а!» Бесстрашный Дмитрий Алексеевич не стал ждать, что ему сейчас покажут в темноте, и запетлял между деревьями, стремительно улепетывая подальше от проклятой поляны рощи слез. На его беду призрак попался настырный, как все белогвардейцы. Он долго гонялся за медиумом-любителем, ломясь сквозь кусты и завывая во всю луженую офицерскую глотку. «Взвод! Рассыпаться цепью! Обходи слева! По товарищам картечью! Беглый огонь!» Капель и после смерти остался педантичным воякой. Призрак громко улюлюкал и за ихватским свистом гонял свою жертву через редкий лес, не давая роздыху. Комиссар метался, спасая душу, до самого рассвета. Вся роща слез была истоптана сапогами. От зеленого дерна остались ошметки травы да растоптанные грибы, перемешанные с землей. Утром Фурманова нашли на верхушке старого дуба. У него заметно прибавилось седых волос на голове и в ушах. Он сидел на сучковатой ветке, крепко зажмурившись и мертвой хваткой обхватив ствол. Слезть с дерева Фурманов отказался. Вековое дерево, укрывшее в листве комиссара, пришлось рубить. Лесной великан пережил не одну бурю и два нашествия хохлатых дятлов, но за то, что приютил комиссара, поплатился своей жизнью. Обезумевший от страха атеист и богоборец громко каялся в мелких пакостях и почему-то собирался умирать. Когда топоры застучали по стволу, слова отходной молитвы комиссар уже не произносил, а почти выкрикивал, брызгая слюной на лесорубов. Владимиров был удивлен. Его тезка любил бравировать своим невежеством в делах религии и проповедовать дарвинизм. Он искренне считал английского ученого мужем Клары Цеткин. И даже немного огорчился, когда узнал, что это не так. Заподозрить Фурманова в способности произносить слова молитвы и покаяния командир не смог бы ни за что. С тех пор за комиссаром отряда закрепилось прозвище «Краснокнижник». Так его называли исключительно за глаза, потому что связываться с ним никто не хотел. Комиссар проводил затуманившимся взглядом Маннергейма. Закончив разбор учений, маршал бережно свернул карту и теперь держал длинный бумажный рулон между коленей, не собираясь выпускать его из рук ни на минуту. Фурманову для выступления карта была без надобности. Он привычно взгромоздился на трибуну и задвинул речь. Командир отряда, подполковник Владимиров, подпер щеку кулаком и неприязненно покосился на оратора. Его заместитель не отличался краткостью, а после снятия его с дуба начал говорить вообще пространно и слезливо. Если бы командира спросили, какого мнения он о Дмитрии Андреевиче, то он бы честно сказал: «Всегда представлял себе комиссаров плечистыми, высокими, чуткими к людям. Наш округлый, мягкотелый, чернявенький. Агроном или колхозный счетовод, а не комиссар. Знает, перед кем дверь открыть, а у кого перед носом захлопнуть. Все деньги, выделенные по статье «Поощрение личного состава», потратил на оформление наглядной агитации, образцы стрижек, правильное ношение доспехов. В главк постоянно отправляет справки и объективки о состоянии высокого морального духа бойцов и командиров. Зачем, скажите, начальству знать о таких мелочах, как выходки Задова? Лёва, отмечая возвращение из командировки, босиком танцевал на осколках разбитых бутылок из-под медовухи и при этом орал: «Я дипломированный йог, только что из Индии. Смотрите, любуйтесь, я здесь проездом». Когда той же ночью патруль остановил Задова, несущего горящий факел, он вместо того, чтобы предъявить документы, предложил патрульным продолжить праздник и по полной программе позажигать в библиотеке. Долго потом над Владимировым глумилось начальство по связь трюмо. Смех лощеных штабных дураков из главка давно не задевал офицера, привык. Но все равно, когда после комиссарских докладных-закладных куратор устраивал нагоняй, было обидно. Хуже и гаже бывало только от начальственной похвалы. А уж, как говорит комиссар, умом тронуться можно. Головы в тарелки не ложить, в конспектах цитаты в красной рамочке обводить, и не от руки, а по линеечке или по пальцу. Любимое занятие – торговаться на рынке с торговками семечками. И такой человек имеет право служить вместе с нами. За отряд обидно. Командир флегматично раскручивал и закручивал вокруг указательного пальца цепочку с боцманской дудкой. Серебристый пропеллер с сердитым свистом нарезал круги в воздухе. Дмитрий Евгеньевич пробежал взглядом по залу. От командирского ока не укрылось, что половина собравшихся откровенно дрыхнет, развалившись на стульях, убаюканные монотонным бу-бу-бу с трибуны. Другие пока только впадали в ступор, собираясь последовать за товарищами в страну снов. Не собирался спать один муромец, флегматично отколупывающий мелким гвоздиком засохшие пятна краски от кольчуги. Краска забила мелкие кольца и не поддавалась. Илья сердито сопел, упорно продолжая очищать доспехи. Пора было заканчивать эту бесцельную тягомотину. Перед самым собранием из главка поступило новое задание. На внеочередном сеансе связи куратор подчеркнул, что выполнение приказа очень важно, Для будущего или для прошлого, без разницы. Сами понимать должны. Аналитики главки рассчитали, что если разведгруппа благополучно доберется до точки назначения, то успех будет зависеть только от выучки и сообразительности десантников. Если что пойдет не по плану, то есть наперекосяк, то всегда можно послать вторую группу. Бойцов в отряде специального назначения «Звезды Руси» хватало, а в случае чего главк обещал подбросить новичков. В сознание командира просочился писклявый голосок выступающего. «До каких пор будут вытаптывать газон перед штабом? Кто на плакатах подрисовал рога и закрасил усы блинным конником?» Не дождавшись ответа от бесстрастного зала, Фурманов продолжил. «Стоящие перед нами цели и задачи обязывают нас ко многому. Да, нам приходится перестраиваться, совершенствоваться и углубляться. Время не стоит на месте, и мы не можем отставать от него. На этот счет поступило указание с самого верха». Комиссар пристально посмотрел в потолок, плеснул из графина воды в стакан и жадно забулькал, элегантно отставив в сторону мизинец. В зале громко всхрапнул Сусанин, мотнув забинтованной головой. На учениях он был пулеметчиком. С Максимом он управлялся не менее ловко, чем с вилами, за что получил благодарность от начальства. А немцы пока только пообещали сказать отдельное горячее спасибо при личной встрече. Комиссар, промочив пересохшее горло, уткнулся в лежащие перед ним листки бумаги и продолжил монотонное бубнение, как заезженная пластинка. Командира неожиданно поразил приступ тоски от бессмысленности происходящего. Время действительно не стоит на месте. А этот вот толдычит об одном и том же день за днем, неделя за неделей. Неожиданно для самого себя командир бесцеремонно оборвал выступление. «Никто не видел моего подчиненного в полосатой маечке в ближайшем будущем. Покойного». Вращение цепочки вокруг пальца ускорилось. Маленький пропеллер без остановки резал воздух. «Сидит в туалете!» – выкрикнул из коридора в приоткрытую дверь дежурный Хохил. Опасаясь расправы за испорченную форму и доспехи, он благоразумно держался подальше от однополчан. «Не выходить!» «Позвольте продолжить?» – недовольно спросил Фурманов, оторвавшись от бумажек. Он только-только вошел в демагогический раж и собирался вскрыть еще многие недостатки, пользуясь подвернувшимся случаем. Когда-то еще представится такая возможность. «Не позволю!» Командир ударил кулаком по столу. Тут нарисовалась интересная командировка для особо одаренных. «Враг любит неподготовленных и трусливых, поэтому направим самых лучших из лучших!» На задание отправляются Кузнецов, Задов и Садко. Командиром группы назначен обер-лейтенант Николай Старший. Владимиров обвел тяжелым взглядом проснувшийся зал. Запомните хорошенько. Мы – главный калибр для точечного исправления реальности. Всегда кто-то должен сдохнуть, чтобы остальные жили. Диалектика. Владимиров быстро расставил точки над «и» и облегченно вздохнул. Совещание закончилось, группа сформирована. «На сборы 2 часа. Экипировку и снаряжение получите на складе. Инструктаж и подробности задания у карусели. Разойдись!» Он хотел еще кое-что сказать, очень важное, но в последний момент передумал. У командира отряда «Звездной Руси» не шел из головы разговор со старым приятелем, служившим в главке. Друг поздравил его 2 августа с профессиональным праздником, а заодно и слил все сплетни для служебного пользования. Оказывается, офицеры оперативного отдела уже давно забрасывают начальство рапортами о невозможности попасть в некоторые реальности. Они попросту пропали из времени. Связаться с агентами по связи с блюдцем стало невозможно. Берестяные туиски с шифрограммами возвращаются с пометкой «Такой адресат не значится». Командование все справки объективки добросовестно кладет под сукно до лучших времен. Следом за оперативниками заволновались аналитики из научного отдела полевых исследований. Они в один голос стали предупреждать об опасности. Раньше никто не думал о беде, хотя риск был необычайно велик из-за невероятного количества солнечной маны и лунной праны, составляющих энергетический потенциал Аркаима Лакомурского, который требовался для успешной переброски разведывательно-десантных групп. Оказалось, нельзя безнаказанно манипулировать силами, способными нарушить стабильное равновесие времени и пространства. По правде говоря, на аналитиков всегда смотрели как на специалистов широкого профиля, попросту говоря, свысока. В конце концов, некоторые аналитики договорились до полной ереси. Объясняя в приватной беседе складывающуюся ситуацию начальству главка, они прибегли к аналогии. «Представьте себе, – говорили ученые, – мироздание в виде воздушного шарика. Мы находимся в некой точке на его внутренней поверхности. Приложив значительную энергию праны-маны в определенном направлении, мы можем проткнуть в шарике крохотное отверстие и выбраться наружу, к следующему шару. Если отверстия недостаточно, есть риск застрять в стенке. При избыточной деформации в шарике может возникнуть постоянное отверстие. В этом случае он либо лопнет, либо медленно опадет. Из прокола медленно вытекут пространство, материя, время. Коррекция реальности может внести глобальное искажение пространства и времени, изменяя цепь причин и следствий Вселенной. Ветер времени от исправленных реальностей может превратиться в бурю, стирающую следы вмешательства. Мироздание будет защищаться, закукливая измененные миры. Выбор у генералов оказался невелик – лопнувший или опавший детский шарик. Одна только мысль не сулила ничего приятного. Постоянная опасность была их непременным спутником на протяжении всей службы. На нее попросту перестали обращать внимание. У людей с лампасами на штанах всегда было извращенное понятие о времени и ученых. Они мыслили линейно. А время – вещь сложная, это живая ткань, и ее, оказывается, легко порвать. Начальство никогда не вникало в долгосрочные прогнозы. Оно привыкло, не вдаваясь в подробности, указывать, какие операции следует проводить. А парни из разведки всегда считали себя всезнайками и в половине случаев ошибались. Руководство психануло. Уничтожение реальности показалось делом самоубийственным. И тут, как всегда, очень кстати выяснилось, что конкуренты по коррекции реальностей сталкиваются с подобными явлениями. Начальство задумалось, а потом отправило яйцеголовых паникеров в богом забытую реальность следить за миграциями гигантских акул-людоедов. Пространство исправлять, реальность терять. Разглядывая свое отражение в штабном зеркале трюма связи, мрачно заметил после беседы с приятелем командир отряда. Праздничное настроение незаметно улетучилось, уступив место настороженности. Самым интересным в этой истории было то, что Владимиров никак не мог повлиять на складывающуюся ситуацию. Об этом разговоре он решил никому пока не говорить, даже Скуратову.